Запасы воды и пищи, а также самолет, который доставит нас к исходной позиции. Это все очень дорого. Все это будет. И еще. Нам понадобится вертолет, который заберет всех оттуда. Время его прибытия и посадки на взлетное поле должно совпасть со временем начала нашей атаки. Так и будет, твердо пообещал Байдер. Генерал кивнул. Сколько времени понадобится на подготовку? 3 дня. «Если вы успеете доставить своих людей, они будут здесь», — Байдер посмотрел на отца. «Не мог бы ты пойти снова к принцу и попросить о помощи, которую он обещал? Я хочу остаться здесь с генералом и проследить за всем ходом подготовки». «Конечно», — тут же согласился Шамир. «Спасибо, отец». Шамир внимательно смотрел на сына. «Они ведь и мои внуки, не забывай», — он обратился к Бен-Эзри. «Горячо благодарен тебе, друг мой. Снова Аллах посылает тебя мне в помощь в самый тяжелый час». «Не надо меня благодарить, друг», — сказал генерал по-арабски. «Нас обоих, кажется, отметил Господь своим благословением». Глава 14. «Мамочка, ну когда же папа за нами приедет?» Джордана смотрела на маленькое лицо Шамира, высовывавшееся из-под одеяла, натянутого до самого подбородка. На другой койке лежал Мухаммад и уже крепко спал, глаза закрыты, щека упирается в жесткую подушку. «Скоро, дорогой мой!» — шепнула она. «Очень скоро!» «Хорошо бы завтра. Мне здесь не нравится. Люди какие-то противные». «Папа скоро приедет. Закрой глаза и спи». «Спокойной ночи, мамочка!» Джордана склонилась над сыном и поцеловала в лоб. «Спокойной ночи, дорогой!» Она вышла в соседнюю комнату маленькой двухкомнатной хижины, которую они занимали. В центре небольшого стола, за которым они ели, тускло светила керосиновая лампа. Еще 3 женщины сидели за столом и, не мигая, смотрели на свет лампы. Им было нечего делать, нечего читать. Даже разговор тек вяло. Прошло 2 недели, и говорить стало не о чем. Впрочем, и раньше тему трудно было найти. Уж очень они все были разные. «Дети заснули», — сказала Джордана, чтобы хоть что-то сказать. «Храни, Господь, милых крошек», — пробормотала Анне, няня, и замолчала. Остальные даже не подняли голов. «Господи!» — воскликнула Джордана. «Мы самые никчемные из всех женщин, какие только существуют на свете». Теперь все разом обернулись к ней. «Надо что-то решить», — с трудом сдерживая раздражение, продолжала она. «Завтра попробуем хоть в порядок себя привести. Должна же в этом проклятом лагере быть хоть иголка с ниткой». «Даже если есть», — сказала Маргарет, стюардесса, «они нам не дадут. Вся необходимая одежда осталась в самолете, и они никого не посылают принести нам ее. Надо потребовать». «Ничего не выйдет», — Маргарет махнула рукой. «Не понимаю, почему мистер Альфей не заплатит выкуп и не вызволит нас отсюда». «А почему ты думаешь, что он не заплатил?» Джордана размышляла вслух. «Наверняка заплатил, а они требуют еще». «Не вижу никакого смысла в том, что происходит», — Маргарет закрыла лицо руками и расплакалась. «Как здесь ужасно! Нас никуда не выпускают, только в туалет. И то охранник стоит у открытой двери и наблюдает. Не позволяют ни с кем разговаривать. Мы даже не знаем, как наши мужчины. Может быть, их уже нет в живых». «С ними все в порядке», — сказала Джордана. «Я вчера видела, как им несли обед». Стюардесса вытерла слезы. «Простите, миссис Альфей, я не хотела так распускаться, просто нервы не выдерживает». Джордана сочувственно кивнула. «У всех нас нервы не в порядке. Трудно смириться с таким положением, когда даже не представляешь себе, что происходит.